Для португальских инквизиторов, в особенности в XVI веке, существовали только два вида ереси – иудействующая и лютеранская. Под лютеранской подразумевались как лютеране и прочие протестанты, так и гуманисты и вообще любые критики церковных доктрин или действий папского престола. Большую энергию проявили инквизиторы, осуществляя цензуру над книгами и другими печатными изданиями, включая папские послания, церковные молитвенники и тому подобное. Эти произведения могли поступать в продажу только после одобрения священным трибуналом. В 1547 году кардинал Инфант Португалии Дон Энрике, он же по совместительству инквизитор Мор, переиздал опубликованный годом раньше первый испанский индекс запрещенных книг, составленный по приказу Карла V. В 1551 году вышло в Португалии переиздание второго испанского индекса, в котором фигурировали 495 названий, в том числе несколько книг, на португальском языке. Новый индекс был опубликован в 1561 году. Он содержал уже свыше 1100 названий книг, в том числе более 50 на португальском и испанском языках. В 1565 году в Лиссабоне вышел так называемый Тридентский индекс Римской инквизиции с добавлением ряда португальских книг. В индексе, опубликованном в 1584 году, подверглись цензуре произведения выдающегося поэта Камоэнса, писателей Жоржа Феррейра де Васконшелса, Жоана де Бароса, драматурга Жиль Висенте, именуемого португальским Шекспиром, поэта Гарсия де Резенде, прозаика Бернарда Рибейры и многих других. Последний индекс, подготовленный иезуитом Бальтазаром Альваресом, был опубликован в 1624 году. Он состоял из трех частей. Первая часть включала римский индекс, вторая — запрещенные книги на португальском языке, третья — выдержки запрещенных инквизиторской цензурой мест из различных португальских произведений. Книжные лавки находились под строгим контролем инквизиции. В них периодически производились обыски, как правило, неожиданно, в один и тот же день и час во всех лавках, чтобы их хозяева не могли предупредить друг друга и скрыть еретический товар. Переписка лавочников с зарубежными поставщиками и издателями книг, а также их счета, подвергались строгому контролю инквизиции. В лавках на видном месте должен был находиться индекс к сведению покупателей. За чтение и распространение недозволенных инквизицией рукописей также грозила суровая кара. Частные библиотеки периодически подвергались контролю чиновников священного трибунала. В случае же смерти владельца, их можно было передавать наследникам только после соответствующей чистки инквизицией. В целом цензура португальской инквизиции была даже более строгой, чем испанской или римской. Так в «Дон Кихоте» Сервантеса португальская инквизиция сделала значительно больше купюр, чем испанская. Другое произведение Сервантеса, «Селестина», разрешенное в Испании, было запрещено в Португалии. В португальских индексах фигурируют сочинения астронома Кеплера, отсутствующие в испанских и римских списках и тому подобное. Ряд ценнейших литературных произведений, запрещенных инквизицией и вычеркнутые цензурой страницы книг, навсегда или на несколько столетий исчезли для португальского читателя. Такой участи подверглись, в частности, многие произведения драматурга Жиль Висента. Кроме отдельных его произведений, запрещенных инквизицией, из его стихов было вымарано 1163 строфы. Потерянными навсегда оказались купюры, сделанные инквизицией в произведении Улиссипу, другого классика португальской литературы, Жоржа Феррейра де Васконшелоса. Инквизиторы не останавливались перед прямой фальсификацией произведений, заменяя неугодные места сочиненными ими же текстами. Огромный урон понесла португальская культура от подобного рода опеки со стороны священного трибунала. Атмосфера страха, порожденная террором инквизиции, душила интеллектуальную жизнь страны. Поэт Антонио Феррейра 1528-1569 годы писал: